-59. Представьте себе бессмысленный майский день, когда небо готово обрушить на землю целое море тропических слез. Сегодня именно такой. Сегодня я не пошевелил и пальцем, и весь день проторчал в кресле, размышляя о смерти.